Глава 5. Погоня за удачей. Как только нахожу ключ от успеха, так кто-то сразу меняет все замки. Бенджамин Франклин. На следующий день красные «Жигули» притаились за заправочной станцией, расположившейся на развилке недалеко от поселка Тихие Воды. Одна из дорог вела в город. Пассажиры вглядывались в жиденький лесок, из-за которого вот-вот должен был показаться внедорожник Кирилла Петровича. Еще утром Лямур и проф, принявший образ старика, который из-за седой бороды сильно смахивал на Деда Мороза, убедились, что Ассис, заключивший накануне пари, выиграл. Восстановившийся на заправке машине, бдящие агенты разглядели вовсе не изнеженного Кирюсика. За руль крепкими руками держался водитель, добровей обросший черной щетиной. Накануне вечером. «Обещают снегопад», промежду прочим сказал Ассис, провожая профа и стажера в ночной дозор. План планом, а контролировать ситуацию загодя не помешало бы. Босс Ключевой 100 раз призадумается, стоит ли ему ехать за город. Поэтому не прозевайте, в поселке может появиться совсем другая машина. И ведь как незавуалированно намекал. «А я думаю, сам Кирилл Петрович помчится. Не зря же мы вчера так настропалили его», – отстаивал свою версию проф, не желая уступать вечно идущему против напарнику. Глава операции ухмыльнулся, вспоминая, как усердствовал, пугая Кирюсика, гриппом и наплывом недужных. Проф и не смотрел на посверкивающее темным взглядом Ассиса. Он засовывал в сумку пакет с консервами, что из кухни в зубах притащил кот. Оставаться голодным Лямуру никак не хотелось. Неизвестно, сколько часов придется провести в засаде. И потом, это веская причина, чтобы не стоять за прилавком, выбросил козырную карту проф. Да и машина у него мощная, никакие сугробы ей не помеха. Спорим на желание. Ассис вытянул руку. Спорим. Занятый укладкой драгоценных розочек в коробку, рассеянно откликнулся проф. И не сразу пожал приятельскую руку. Никто из ушедших в ночь не заметил улыбки Ассиса, который еще во время вчерашнего штурма аптеки внушил уставшему продавцу, что в машину, коли уж тот собрался со своей работницей, следует положить лопату. Ночью снежный шторм необыкновенной силы обещали. Как бы ни пришлось дорогу до поселка откапывать. Качала головой старушка, которая представилась соседкой и близкой знакомой Жене Ключевой. «Вот тут я на листочке адресок записала. В Тихих Водах спросите, где Галина Гончар живет. Вам всякий мальчишка подскажет». Холеные руки Кирюсика и лопата. Ассис даже не сомневался, что выиграет спор. Утро следующего дня. Суббота. Как только внедорожник Кирилла Петровича показался из-за деревьев, «Жигули» рванули на заснеженную дорогу. «Сбавьте газ», – скомандовал кот с заднего сиденья, наблюдая за машиной, в которой ехали Женя и какой-то незнакомый мужчина. «Еще медленнее. Ага, вот, сигналят, чтобы мы уступили дорогу». «Да вижу я, не мешай». «Осторожнее». Красная машина уткнулась в сугроб, и коробки с травами полетели на стажера. «Ненавижу Ассиса», – прошипел кот, сплевывая попавший в рот гербарий. Сухие веточки запутались в длинной шерсти, и Лямуру предстояло многочасовое вылизывание. Если бы наш гордец не сдал в аптеку весь Любарум, нам не пришлось бы сейчас выдумывать, как вернуть ключевые эротические сны. А если бы вчера кто-то не поторопился и не разбил бутылку снотворного в номере Замкова, нам не пришлось бы коротать ночь в глухом месте на краю земли. Отлили бы немного Любарума и накапали Женьке в чай. Но Павел выбил же из Кирюсика вторую. Кот почесал за ухом, на котором повис какой-то цветок. Видели, как Замков в нее вцепился? И по карману все время похлопывал, чтобы убедиться, что бутылка на месте. Я крутился рядом, но так и не удалось ее спереть. Вытащив зубами очередную веточку, Лямур взглянул на профа. Интересно, где они держат остальные? Я сколько ни вынюхивал, Любарум не учуял. Не мудрено, в аптеке столько разных запахов. Кот встал на задние лапы, чтобы посмотреть в окно. Розочки не раздави, Проф, развернувшись, шлепнул кота по загривку и перетащил коробку с бутонами на переднее сиденье. «Нет, чтобы позаботиться о несчастном коте», — обиделся стажер. «Он о своих бестолковых цветочках печется». «Без них наша эпопея растянется еще на полгода. Мои розочки влюбленным глаза открывают и все их страхи снимают. Хоть поговорят без стеснения. Вот увидишь, вскоре любарум нашим подопечным вовсе и не понадобится. Любовь сама волшебство творить станет. Осталось только эту розочку всучить». Кот лбом уткнулся в стекло. «А машинка-то тю-тю!» Скинула нас в кювет и дальше покатилась. «Не может того быть. Евгения не из тех, кто в беде оставит. А вдруг они нас не заметили?» «Красное на белом трудно не заметить», — резонно ответил проф и принялся отстегивать ремень безопасности. Пересмешник уже заметил, что внедорожник Кирюсика разворачивается. «Только попробуйте меня опять кошкой назвать!» Лямур в волнении заметался по заднему сиденью. «Тихо, тихо, Мурчена!» Воскресенье. С утра пораньше лямур принес дурную весть. Женя сварила подаренный ей букет вместе с розочкой и выпила все за раз. «Я же сказал положить у подушки!» Проф растерянно хлопал глазами. «Аромата моей розочки на неделю любовных снов хватило бы!» «Да, эффект не такой сильный, как от любарума, но в головах наших влюбленных все однозначно прояснилось бы. Ночь другая, и они поняли бы, что не жить им друг без друга. А все Ассис, который взял, да и сказал, что наш гербарий – успокоительное средство. Стажер рад был бросить камень в огород пересмешника. Вот Ключева и сварила его, как и полагается в аптечном деле». «Я предостерег, чтобы не варила», — огрызнулся удрученный Ассис. «Ага, так она и послушалась. Напустили туману. Роза — символ любви, произойдет нечто волнующее, нечто странное». Стажер вошел в азарт, не замечая, как мрачнеет взгляд пересмешников. «Хочешь, чтобы женщина что-то сделала? Запрети ей». На целый час кот потерял возможность говорить. Даже двигаться. Лежал кулем на диване и смотрел стеклянными глазами на неспешно беседующих пересмешников. Только вскользь брошенная Атамри позволила шевельнуть хвостом, а потом и открыть рот. Но лишь для того, чтобы размять занемевшие челюсти. Говорить, спорить, а тем более упрекать пересмешников больше не хотелось. Положение исправить трудно, согласен. Ассис повертел чашку с чаем в руках. В ней опять плавали какие-то цветы, придающие напитку мягкий вкус. «Право дело, проф как женщина», — мелькнуло в голове. «Кругом цветочки, лепесточки». Но Ассис тут же устыдился своих мыслей. Сам-то тоже имел слабость к сладкому, что вовсе не подчеркивало его мужественность. «Я вчера покрутился в аптеке. Кирилл Петрович отправил одну из бутылок любарума в лабораторию, а вторую велел запереть в холодильнике. Взять ее, навлечь на Ключеву излишнее подозрение. Даже открыть не получится. Сразу заметят, что крышку отвинчивали. И так чуть не уволили». Проф заглянул в чайник. Долил кипятка, отчего аромат трав усилился. «Может, кофе купим?» – скривился Ассис. «Все чай да чай». «Он же горький и запах слишком резкий», – удивился проф, не представляя, как можно отказаться от его чудесных напитков. Обидевшись, махнул рукой. «А, впрочем, поступай, как знаешь». Вечером проф признался, что даже сумей он подменить розочки, принесенные уборщицей бабой Зоей из китайского магазина, ничего не произошло бы. «Мой заговор на розах можно использовать лишь раз. Потом у человека приобретается иммунитет». «И бестолковый, к тому же. Нет, чтобы поделиться с нами такой важной информацией. Мы бы по-другому действовали». Ассис устало вздохнул, поняв, что сегодня эротического сна их подопечной не видать. «Так и будем толочься на месте, пока настоящие мужчины не возьмутся за дело». Понедельник. На восьмой день операции Ассис отправился дежурить в лабораторию, где должны были провести анализ любарума. В том, что ничего особого в нем не найдут, пересмешник не сомневался. Нет еще у людей аппаратуры, способной заметить магическое вмешательство. Асис надеялся улучшить момент и отлить из бутылки немного снотворного. У настоящих мужчин тоже иногда случаются провалы. Отданное на анализ лекарство так берегли, что Асису не удалось даже прикоснуться к бутылке. Взяли каплю, зажали стеклышками и под микроскоп, а флакон назад в холодильник под 7 ключей. «Алло, я попытаюсь выкрасть ключи. Не ждите меня ночью». «Заведующая лабораторией женщина?» – почему-то уточнил проф. Лямур заметил, как помрачнело его лицо. «Надеюсь, ты не будешь поступать подобно демонам-искусителям». «Нет», – хохотнули с той стороны. «Я буду прекрасен, как ангел. И на всю жизнь оставлю воспоминания о прошедшей ночи». «Так она еще и не замужем?» «И хороша собой. Все, как я люблю». Проф швырнул телефон на диван, едва не попав в кота. «Он что, ревнует?» А время уходило. «Еще одна ночь без ключевой, и Замков решит, что снотворное не действует», – размышлял кот, видя, как проф собирается в магазин за покупками. «Единственный выход – пробраться в отель и перелить лекарство в какую-нибудь другую бутылочку. Самую крохотную. Иначе мне с ней в зубах до дома не добежать». Но на память тут же пришла предыдущая попытка похищения. Лямур уныло вздохнул. Лапы кота не предназначены для того, чтобы переливать жидкость из флакона во флакон. Но открою я крышку зубами. А дальше что? Опять не удержу, и прощай, последняя надежда. Рассказывать о своих планах профу Лямур не желал. В нем еще жила обида на пересмешников. Пусть один обхаживает дамочку, чтобы похитить ключи и смотаться втихую в лабораторию. Второй скрипит зубами от ревности, что стало причиной задуматься. Но об этом стажер подумает позже, может быть, завтра. А Флорий сам добудет вожделенные капли и утрет нос ангелом. Пришлось заскочить в аптеку и прошвырнуться по складу в поисках идей, как справиться с бутылкой, которую он сможет лишь открыть. «Пипетка!» – чуть ли не вслух выкрикнул Лямур, обнаружив на складе коробку со стеклянными изделиями. Лапой выковырял одну и даже вытащил из упаковки. Но стеклянная хрупкая часть тут же хрустнула под зубами. Пришлось и от этой идеи отказаться. «Кружку эсмарха, пожалуйста!» – донеслось из торгового зала. «И резиновую утку!» Кот высунул голову. Женя вытащила из стеклянного шкафа грелку, качнув при этом выставленные в ряд клизмы. Вот оно! Стажер изумился, как к нему сразу не пришла идея применить клизму. Резиновая, небольшого размера и легко вставляется в бутылку. Останется лишь лапой надавить, чтобы втянуть приличную дозу любарума. «Я просто гений!» – прошептал кот. Крадучись, подобравшись к незакрытой полке, он лапой смахнул на пол самую маленькую клизму. Тут его и застукали. Он едва успел сжать зубы на резиновом боку орудия преступления. «Лямур, ты откуда?» – спросила склонившаяся над котом Женя. Но более грозный окрик бабы Зои заставил собраться. «А ну, брысь отсюдова!» – замаячила перспектива опять отведать веника. Поурчав для приличия, ведь мяукать не позволяла клизма, стажер вылетел за дверь и понесся к отелю, где жил Замков. Тот забег о Флоре не забудет никогда. Холодно, мокрый снег, раскисший на дорогах, обледенелые крыши и сбившееся напрочь дыхание. Один раз даже чуть не упустил клизму, когда, не рассчитав прыжок, ухнул в мусорный бак. «Победители не судят», — успокаивал себя кот, выбираясь из кучи подмерзших отбросов. Лямур словно наяву видел, как скривятся лица пересмешников. Пусть хотя бы такую работу сделают, искупают героя. То, с чем не смогли справиться пересмешники, провернул кот. Правда, узнай судья, как ему удалось раздобыть любарум, стажеру пришлось бы сильно покривить душой. Одно оправдывало его. А Флорий действовал по обстоятельствам. Кто бы мог подумать, что Замков вернется с работы слишком рано, сразу за тем, как уйдет горничная, убирающая номер. «Вот черт! Опять ты!» Сильная мужская рука схватила кота, изо рта которого торчала клизма, наполненная драгоценной жидкостью. У Афлория все получилось. И отвинтить крышку, и сунуть в горлышко клизму, и даже аккуратно надавить на нее. Остались сущие пустяки. Дождаться вечера и сбежать. Но нет. Судьба злодейка распорядилась по-другому. «А это что у тебя?» Заметив во рту кота что-то странное, Замков нахмурился и потянул за резиновый кончик, с которого капала пахучая жидкость. Кот сжал зубы еще крепче, надеясь вывернуться и сбежать, но допустил очередную ошибку. Все снотворное, что ему удалось набрать, выплеснулось тугой струйкой Павлу в лицо. Все, это провал. Сейчас он все поймет. Кот закрыл глаза. Замков как-то неловко попятился, нащупал свободной рукой стул и бухнулся на него, продолжая в изумлении смотреть на дрессированного кота. Бутылка любарума, стоящая на столе, от удара стулом качнулась и опрокинулась на пол, полностью расплескиваясь. «Вот черт!» – Замков перевел взгляд на лужу, которая быстро впитывалась лежащим рядом ковром. «Клизмой, клизмой собирай!» – сплюнув резиновый предмет, завопил кот. В панике, что теряет последнюю возможность заполучить снотворное, а вместе с ним и нимб героя, Афлорий совсем забыл, что люди никогда не слышали, чтобы кошки разговаривали.